Издательство «Эксмо» представляет. Мария Летова. Единственный. Читает Рогнеда Петровская и Илья Собакин. Глава первая. Яна. Бам! Я реагирую на звук мгновенно. Оборачиваюсь. «Эй!» — пугаю возмущенным криком случайного прохожего. Развернувшись на ходу, несусь к тротуару, где тюнингованная Ауди, выполняя боковую парковку, только что задним бампером снесла мою веспу. «Эй, алло!» Бросив свирепый взгляд на тачку, поднимаю с земли свой скутер. Дверь Ауди хлопает, пока в спешке проверяю наличие повреждений и царапин на своем мотороллере. «Вам что, места мало?» Вскидываю голову, когда на периферии зрения возникает силуэт. Чтобы умолкнуть, мне достаточно одного взгляда настоящего передо мной парня. Высокого, короткостриженного брюнета в выцветших джинсах, которые сидят на нем так, словно он в них родился. Это мой клинический синдром — тормозить, когда его вижу. Ведь с Артуром Палачевым мы учились в одной школе, хотя не думаю, что он в курсе. Я не рассчитывала на то, что он меня узнает, мы никогда и знакомы-то не были. В спортивном клубе, перед которым мы стоим, я работаю больше месяца, и за это время Палач ни разу со мной не поздоровался. Он тусуется в качалке клуба 5 раз в неделю и видел меня за стойкой ресепшена по меньшей мере 15 раз. Но так ни разу и не сказал привет. Он не сказал мне и 2 слов, будто я мебель, подающая ему полотенце и ключ от шкафчика. Но это и не удивительно, ведь я всегда прячу от него глаза, как застенчивая 13-летка. Вижу, как под линзами солнечных очков его взгляд задерживается на моем лице, после чего он смотрит на мой скутер и говорит: «Извини, я его не заметил». Мне сложно в такое поверить, и не удержавшись, я выпаливаю: «Может, ты просто путаешь газ и тормоз?» Присев на корточки и сняв очки, он осматривает бампер своей машины. «Нет, просто отвлекся. Все в норме?» Он поднимает ко мне лицо. Резко выдвинув сложившуюся от удара подножку, отвечаю: «Вроде бы». Объективно говоря, назвать его красавчиком в школе можно было с большой натяжкой. Он был долговязым, его уши слегка торчали, ноги были длинными, а руки выглядели чересчур длинными. Он немного сутулился и казался каким-то нескладным, но при этом возглавлял школьную баскетбольную команду. А сейчас я отвожу глаза от обтянутых спортивной футболкой плеч, мышцы, на которых сутулиться не позволят чисто физически. Его лицо стало мужским, и я смущаюсь от того, что забываю моргать, когда в него смотрю. Его глаза карие, их взгляд скользит вверх по моему телу, когда он поворачивает голову. На мне сланцы и свободный сарафан до колен. Волосы после шлема распущены. Он снова смотрит в мое лицо, и я отвожу глаза. Я бы никогда не заговорила с ним первой, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Он на 3 года старше, и в то время, пока я плела косички своим куклам, он участвовал в вечеринках, о которых потом шептались, а на пляже после них оставались горы использованных презервативов. Назвать его популярным в школе значит ничего не сказать. Он был мега популярным, крутым. К его соцсетям всегда стоял ограниченный доступ. И запросов в друзья у него было столько, что он ленился их просматривать. Даже если бы я пыжилась изо всех сил его не замечать, информация о нем не прошла бы мимо меня. Я не ожидала увидеть его за рулем этой аквамариновой Ауди. Все время до этого он приезжал на черной Тесле. Удовлетворившись состоянием своего бампера, он поднимается на ноги и выпрямляется в полный рост, говоря: «Если будут проблемы, я заплачу за ремонт». Закусив губу, поправляю висящий на плече рюкзак и скидываю на Палача глаза, когда он вдруг добавляет: «Запиши мой номер». Удостоверившись, что мне не послышалось, пячусь в сторону. Его голова поворачивается вслед за мной. Чувствуя себя абсолютной идиоткой, я теряюсь и выпаливаю первое, что приходит в голову. «Я знаю, где тебя искать». Обойдя его машину, быстро перебегаю дорогу, не оглядываясь. Сердце колотится, пока иду к дверям клуба, будто я побывала на аттракционе. Войдя в здание, попадаю в отделанный мрамором холл, ведь этот клуб — часть гостиничного комплекса. Он находится на 2-й береговой линии, но из всех номеров вид на море. Спортзал и бассейн в распоряжении постояльцев бесплатно, для других желающих — по прайсу. И, честно говоря, ни в спортзале, ни в бассейне я ни одного постояльца никогда не видела. Только местных. «Ну где ты провалилась, Яна?» шипит напарница, вылетая мне навстречу. На часах 8 утра, и мы уже 3 минуты открыты. «Привет!» — прячу свой шлем под стойку, туда же ставлю рюкзак. «Подмени меня», — стонет Майя. «Я писать хочу». Выскользнув из-за стойки, она быстро скрывается в коридоре, и мне тоже хочется застонать, ведь я на 3 минуты опоздала, и на мне цветной сарафан, а не положенная униформа. И если в таком виде меня увидит кто-то из вышестоящих, мне конец. Схватив трубку звонящего телефона, взволнованно смотрю по сторонам в надежде, что меня пронесет, и не придется закончить день с выговором или еще каким-нибудь взысканием. Это будет фатально, ведь я устроилась сюда работать только потому, что эта работа имеет карьерные перспективы. Я учусь по специальности «Гостиничное дело». Когда живешь в курортном городе, выбирать профессию все равно, что гадать на ромашке. «Спортивный клуб 4 сезона», — говорю в трубку, которую сжимаю влажной ладонью. У меня спрашивают режим работы зала, и я произношу цифры на автомате, ведь все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы не накосячить, пока пробиваю клубные карты Артура Палачева и приятеля, который к нему присоединился. Выдавая им ключи от шкафчиков и полотенца, поднимаю глаза и врезаюсь в направленный на меня взгляд палача. Мое сердце пропускает удар. Несмотря на то, что теперь я отчетливо представляю, как пользоваться презервативами, внимание этого парня даже мимолетное, меня пугает. Может, дело в том, что взгляд у него тяжелый, а может, в том, что я все еще девственница и воспринимаю парней угрозой на каком-то ментальном уровне. Но я даже рада, что этот никогда со мной не здоровался. Прежде чем отвернуться, я натягиваю на лицо дежурную улыбку и произношу: «Хорошего дня. Я желаю его и себе тоже, ведь у меня есть еще один день, очередной день, чтобы переварить тот факт, что другой парень, тот, в которого я так отчаянно влюблена, предпочел мне мою подругу».